то, насколько хорошо поставщики, с которыми этот завод работает, выполняют свои обязательства по срокам. Очень важный показатель — это доля брака, ну и показатель продуктивности, производительности, выработки объемов. Это последний в этой проекции показатель. В проекции персонал они мониторят три величины. Это заболеваемость, травматичность, но это травмоопасное производство. Люди могут травмировать руки себе, в общем, или болеть гриппом зимой. В общем, это нежелательные явления. В идеале не более 5% рабочего времени теряется из-за того, что люди заболели или получили травмы какие-то. Текучесть персонала и удовлетворенность — это два показателя, которые добавляются к заболеваемости. Стрелочки, которые вы видите во второй колонке, они сообщают нам о том, ориентирован показатель на повышение, либо показатель ориентирован на понижение. То есть либо чем больше, тем лучше, как с рентабельностью продаж, числом новых клиентов, либо соблюдением сроков поставки клиентам. Либо чем меньше, тем лучше. Но это число рекламации на 100 поставок, текучесть кадров, доля брака. А в третьей колонке зафиксированы плановые значения на какой-то период. Далее мы видим факт. Далее мы видим факт, фактическое значение. И очень интересная третья колонка, они используют такую величину, как степень достижения цели. Вот насколько мы приблизились к той цели, которая висит. Условно говоря, вот над нами повесили 12 морковок достаточно высоко, и мы должны как бы до каждой дотянуться, до каждой морковки. Вот насколько высоко мы подпрыгнули, дотянулись ли, чуть-чуть не хватило. Вот об этом сообщает эта третья колонка — степень достижения целевого значения. Вот рентабельность продаж по плану 10%. По факту удалось выполнить на 8% эту величину. 8% у нас получилась рентабельность продаж. Соответственно, степень достижения целевого значения — 80%. Далее. Число рекламаций на 100 поставок. Нам сказали, или мы сами себе такую цель написали, либо нам сказали, либо мы согласовали с вышестоящим руководством эту величину. Не более 3 рекламаций на 100 поставок. Не более 3. Но по факту получилось 4 штуки. 4 раза клиенты прислали рекламации. Соответственно, степень достижения цели будет 67%, если округлить. 67%. Но мы можем в этом списке обнаружить величины, которые были перевыполнены. Например, число новых клиентов. Согласованная цель — 10 новых клиентов в течение периода. По факту компании удалось, заводу удалось привлечь 12 новых клиентов. Перевыполнение, 120-процентное выполнение. То же самое вот по соблюдению сроков поставок клиентам. Да? Целевое значение — 97% поставок точно вовремя. По факту целых 99% нам удалось сделать, и мы регистрируем 102-процентное значение в третьей колонке — степень достижения цели. Заболеваемость персонала. Мы хотели, чтобы не более 5% от общего фонда рабочего времени приходилось на простое, да, на заболевших, на заболевшее время. Но по факту у нас получилось хуже, да, 8% с половиной рабочего времени было потеряно из-за того, что люди болели. Ну, соответственно, в третьей колонке считаем степень достижения целевого значения, она будет очень маленькой, 30%. Морковка висела достаточно высоко, мы подпрыгнули, но не очень высоко. Не очень высоко, вот по этому параметру. Что дальше? Дальше можно просто сложить эти 12 величин и поделить на 12, чтобы посчитать среднее значение по степени достижения целей. Вот. В среднем получается 81,3. Если просто сложить эти все значения, поделить на 12, чтобы посчитать среднюю величину. Можно чуть-чуть по-другому, это, наверное, более интересно, можно с учетом весов. Можно предположить, что не все показатели, они одинаково значимы, не все имеют одинаковый вес, не все одинаково тяжелые, либо все одинаково легкие. Есть как бы полегче, есть потяжелее. Ну вот, например, на этом слайде мы видим версию с весами. Ну, такими самыми главными, наиболее весомыми показателями признаны рентабельность продаж, вес ее 0,15, число рекламаций на 100 поставок от клиентов, тоже вес 0,15. Соблюдение сроков поставок клиентам в процентах, тоже вес 0,15. Доля брак тоже попала в этот список таких очень весомых показателей. Все остальные показатели важны, имеют какой-то вес, но он несколько меньше. Но в сумме должна быть единица. И далее мы колонку СДЦ, степень достижения целей, взвешиваем на колонку вес и в третьей колонке складываем. Ну, получается, степень достижения целей с учетом весов там чуть меньше, да, чем на прошлом слайде. Там у нас получалось 81,3, здесь получается там 80 с копейками. Итак, глядя на этот слайд, мы видим, что завод на 80% с чем-то выполнил те показатели, которые ему были выставлены, или которые с ним были согласованы на этапе стратегического планирования. Потому что, как правило, мы цели для структурных подразделений пишем по принципу дороги с двусторонним движением. По принципу снизу вверх, bottom-up, и по принципу top-down, сверху вниз. Это очень важный момент, чтобы сотрудники структурных подразделений участвовали в выработке целей, которые они будут достигать. Они несколько по-иному потом к этому относятся. Что большинство людей чувствуют себя плохо, если их женят без их на то согласия. Если сотрудника позвали на этап выработки целей, выслушали, хотя бы выслушали его мнение, пусть даже он ушел с мнением ему навязанным сверху, да, но он, по крайней мере, высказался, его, по крайней мере, услышали. У него несколько иное потом будет отношение к тем целям, которые он должен достичь. Итак, вот мы видим, что завод, возглавляемый там каким-то человеком, на 80% достиг целей, которые ему были выставлены. Всего 12 параметров. Мы со всех сторон пытаемся смотреть на этот завод. Удобный вот формат визуализации — это не табличка, а график. И в частности, на этом заводе используется вот такая паутинка, которую мне хочется вашему вниманию предложить. Вот. Все те же показатели, только не в табличке, а в виде так называемой лепестковой диаграммы. Или, как они ее называют, паутинка. Ну, в идеале вот эта линия, она должна идти через 100%. В идеале каждый показатель выполнен на 100%. В идеале мы подпрыгнули и достали каждую морковку, которая висела достаточно высоко. Ну, где-то мы даже перепрыгнули морковку там, по двум показателям, где-то мы выполнили на достаточно высокий процент, а где-то у нас были провалы. Ну, как бы чем глубже кривая выгибается туда внутрь, к нулю, тем хуже, тем больше должен настораживаться руководитель подразделения. Но мы видим, что здесь достаточно серьезные провалы были с заболеваемостью персонала, слишком много рабочего времени было потеряно из-за того, что люди болели, либо получали травмы. Мы видим, что по браку было не так все хорошо, кривая достаточно далека от 100%. По соблюдению сроков поставок поставщиками было не так все хорошо. Но были величины, где завод поработал неплохо. Ну, это всего лишь инструмент визуализации, но поскольку большинство людей визуалы, им хочется смотреть не на табличку, а на какие-нибудь графики, например, на вот такие. Ну и логично предположить, что система целей и показателей структурного подразделения должна быть увязана с системой оплаты труда. Итак, работу вот этого структурного подразделения, вот этого завода в составе крупного машиностроительного предприятия мы контролируем по 12 ключевым показателям. Отчетность может подаваться в виде такой паутинки, может в виде такой таблички. Ну и помимо того, что мы увязываем систему целей и показателей системы отчетности, мы, как правило, ее увязываем с системой оплаты труда. Система оплаты труда для генерального директора этого завода, для руководителя этого завода следующая. У него есть какая-то фиксированная сумма и бонус. Давайте предположим, что плановое значение бонуса составляет там 1000 условных денежных знаков. Это 1000 условных денежных знаков ему будет выплачено, если все показатели будут выполнены на 100%. Если СДЦ, степень достижения цели, будет 100%. Но если будет перевыполнение, то еще и больше доплатит. Но давайте предположим, что перевыполнения не было, а было выполнение каждого показателя на 100%. Соответственно, плановое значение превращается в факт, и фактически бонус будет 1000. Но если, как в этом примере, мы видим, что степень достижения целей, всех целей в итоге, да, средневзвешенная, не 100%, а 80%, то фактически бонус, который ему выплачивается в дополнение к фиксированному гонорару, будет равен 803 евро. Итак, мы видим на этом слайде, что значение бонуса, добавляемого к фиксированному какому-то гонорару, привязано к достижению целевых значений 12 показателей, рассортированных по 4 проекциям сбалансированной системы показателей. У нас в любом случае должны быть показатели, информирующие о том, насколько хорошо работается персоналу в этом подразделении и какова его квалификация, каковы его компетенции. У нас в любом случае должны быть показатели, информирующие нас о том, насколько быстрыми и качественными являются процессы в этом подразделении. У нас должна быть проекция клиента, которая позволяет нам получать обратную связь либо от внешних клиентов, либо от внутренних, либо от тех и от тех. Ну и, наконец, все структурные подразделения живут в бюджете. Некоторые структурные подразделения, помимо бюджета затрат, имеют плановое значение доходов. Поэтому система компенсации должна учитывать значение показателей из всех 4 проекций. Итак, для того, чтобы успешно реализовать стратегию, надо потратить время на трансформацию ее в понятные для отдельных сотрудников и структурных подразделений цели и задачи, снабдить показателями, поставить точки контроля и увязать системы оплаты труда. Один из самых спорных вопросов, которые можно обсуждать на этапе реализации стратегии, это вопрос о том, кому в компании мы объясняем стратегию бизнеса. Мы объясняем это только замам второго уровня. Должны ли мы опуститься до третьего уровня? И должны ли мы дойти до рядовых исполнителей? Понятно, что в строительной компании прораб на стройке каждый день нарезает задачи своим подчиненным. Он говорит каменщикам, что сегодня мы там кладем стенку, высота там к концу дня должна быть такой-то, кирпичи укладываем так-то, ну и объясняют какие-то отдельные нюансы. Другим сотрудникам он говорит, мы сегодня там копаем траншею, копать будем от забора до обеда, глубина траншеи такая-то, ширина такая-то и так далее. Если это все будет сделано, то компенсация в конце недели будет следующая. Нарезание задач вот на сегодняшний день, оно так или иначе как-то способствует достижению стратегических целей строительной организации в целом, но должны ли мы объяснять персоналу рядовому, как это повлияет на достижение корпоративных целей и почему мы должны поступать именно вот так, а не по-другому? Почему ту стенку, которую мы перед собой видим, мы должны обходить слева, а не справа, и почему мы не должны ее перепрыгивать? Если оставаться со строительным бизнесом, то мне вспоминается логика моего одного знакомого, который командует строительной компанией. Он говорит, что сам он понимает важность стратегии для бизнеса. На конкурентном рынке это важная вещь. Без внятной стратегии ты не можешь выживать на конкурентном рынке. Но если спуститься на второй уровень в иерархию, если прийти к главному инженеру, говорит он мне, и поговорить с ним о стратегии, то главный инженер скажет, что стратегия — это игра такая, которая в детском мире продается. Недавно сыну своему покупал, и большего о стратегии он не знает и вряд ли догадывается, что стратегия для бизнеса полезна. И он не в состоянии внятно сформулировать, собственно, стратегию самой строительной организации, хотя он главный инженер, второе лицо в компании. Опускаясь на уровень номер 3, мы говорим с прорабом. Прораб, по словам моего знакомого, вообще слово «стратегия» не знает. Главный инженер знает, но думает, что это игра такая. А прораб слово «стратегия» вообще не знает. Ну и, наконец, мы спускаемся на 4-й уровень в иерархии, где, по словам генерального директора, работают невменяемые. Так он их называет в своей компании. И он не считает необходимым объяснять им стратегию, потому что, у него в компании крайне невысокий образовательный интеллектуальный уровень, и, кроме того, крайне нелояльный. Они сегодня у него работают, завтра они в другое место перешли, потом они снова к нему придут. На стройке прорабы им нарезают задачи на сегодняшний день, копать от забора до обеда. Понятно, что достижение этих, выполнение этих задач, оно способствует тому, что у компании там достигаются какие-то цели в разделе клиенты или в разделе финансы. Но объясняет стратегию персоналу рядовому, генеральный директор в этой компании не собирается. Мне кажется, что люди разные. Мне кажется,